Потому какое облегчение он сразу почувствовал, понял, что поступает правильно. Ведь самых важных вещей на свете можно добиться безо всякого волшебства. Надо только не лениться и верить. Мальчик изо всей силы размахнулся, но шкатулка не долетела до земли. Тетя Мэри, совершив ловкий маневр на своей метле, поймала ее. «Негодник!» — испуганно прошипела она. «Фи!» — запищала на мостовой. «Фа-фо!» — словно жалуясь. Это были выпавшие из шкатулки часы. Их нежный механизм не вынес подобного обращения. «А ну-ка немедленно идите обратно в трактир, пока я по-настоящему не рассердилась», — приказала Мэри притихшим детям. Вот во что превратилось захватывающее приключение. До рассвета у Джорджа было много времени. Он окончательно понял, что значили бабушкины слова про возмездие. Смятение мальчика только усилилось. Ну и близкие у него. Тетя-ведьма. Бабушка-колдунья, наславшая беду на целое королевство. А ему приходится расхлебывать. Теперь еще Питер, отъявленный подлец, удрал из трактира, чтобы не делить выигрыш. Сразу вспомнилось, как заблестели глаза Веста, когда он разговаривал с котом о сокровище. И эта злость. «Отдай мне шкатулку!» И драку у веселой гусеницы. Питер оставил их по собственной воле. Никакого другого объяснения не могло быть у абсолютно бесшумного и быстрого исчезновения. Прежде Джордж сталкивался с подобным вероломством только в фильмах и книжках и не представлял, насколько обидно и горько переживать это в действительности. «Почему я должен верить в это?» — останавливал он себя. Но картина предательства уже нарисовалась в его воображении. Никогда Джордж не чувствовал себя таким одиноким. Близкого приятеля у него больше не будет. Не верит он теперь в дружбу. Мальчик сильно пожалел о краже из лавки древностей. Приглянулся ему камень, и он его схватил. То, что камень был необыкновенный, не оправдание. В 11 лет надо уметь сказать себе «нет». Утром тетка продолжила разговор с фарфоровым человечком. «Мне? Подарок от дракона?» — кокетливо спросила она, приоткрывая крышку. Там лежали шелковистые коконы, похожие на шмелиные. Тетка щелкнула по одному, поднесла его к уху. Он завибрировал. «Что ж, раскроем!» Она расковыряла дырочку в плотном покрытии из шелка и воска. В отверстии показалась глазастая голова, и из кокона с тяжелым гудением вылетел шмель. Он развернул усики, распушился, став размером с кулак. Все шарахнулись в сторону, но шмель никого не укусил, залетал кругами и нарисовал в воздухе прозрачный куб, объемную картину, которая ожила. Внутри нее под тихую музыку двигались фигурки в фантастических платьях и костюмах. Шмель закружился вокруг детей. У них мурашки побежали по щекам и по спине от вибрации его крылышек. Он заметно потяжелел и раздулся, спускаясь все ниже. По комнатке летал уже и не шмель, а маленький толстый мужчина в полосатых брюках, заправленных в высокие сапоги веллингтоны и в развивающемся сюртуке. Скоро он затопал этими сапогами по полу. «Моя возлюбленная Мэри, ровно через неделю, в час, когда напьется пятый цыпленок, «Жду вас в замке», — сказал из кубка нежный голос. «Если у вас еще нет свадебного платья, вы можете выбрать один из этих фасонов и украшения. Мерки только что сняты». Изображение задрожало и исчезло. А шмель полетел по трактиру, зажужжал над неубранными ленивой судомойкой столами. «Жжован, пережжован, нужен жуть!» Мэри торопливо расковыряла дырочки в остальных коконах. Оттуда высунулись, угрожающе зажужжав, другие глазастые головы. Каждый шмель выглядел на свой манер в полосатом колючем шарфе, шерстяных гетрах или толстом свитере. Лица у них были красные, обветренные, с рыжими усами и широкими бакенбардами, а глаза — с прожилками. «Время ужинать уже, в перепелке уже!» — загудели они, разлетаясь. «Время ужинать уже, в перепелке уже!» «Значит так, дорогуша», — приказала тетка Джорджу. «Ты сейчас пойдешь в замок и скажешь дракону, что я согласна стать его женой». «Не пойду я ни к какому дракону!» Джордж содрогнулся от воспоминания о летающем стегозавре. «Ты с кем разговариваешь?» Мэри вскочила с кровати. «Немедленно отправляйся, а не то заколдую твою сестру так, что ты ее не узнаешь. Я в трактире теперь главная, и шмели у меня на страже». Одной рукой она тащила племянника за ухо на улицу, другой распахивала двери. Все-таки ведьмы не бывают добрыми, даже если улыбаются и ласково называют тебя «дорогуша».